День 12. Утро началось все с того же поганого гонга. Как же я его ненавижу! Чтоб горел в аду его создатель! Как можно было такое придумать? Кем же нужно быть для этого? Каким изощренным садизмом надо обладать для такого творчества? Народ вяло тянулся к раздаче. На месте старого орка сидел какой-то пожилой человек. Внешне он напомнил мне егеря, который иногда забредал на нашу с дедом делянку. Невысокого роста, субтильный, но жилистый. Он не вызывал особого желания с ним ссориться. Вот ты новый повар своей комплекции был на него похож. Лицо же было совершенно другим. Вместо бороды – гладкий подбородок. Вместо косматой шевелюры – какая-то аккуратная прическа. И это на руднике-то. Все-таки условности игры иногда немного выбивают из колеи. Восточный разрез глаз и широкие скулы доводили расхождение в портретах до максимума. Ну и еще отсутствие торчащих клыков, цвет кожи и прочие несущественные мелочи. Неподалеку от нового повара стоял проверяющий со своей охраной. За ними стояли уже охранники шахты. Чего это они построились как на парад? Впрочем, не до них. Голод заставлял думать только о еде. Получив свою порцию бурды, отошел в сторонку, чтобы никому не мешаться. Еда закончилась как-то очень быстро, как мед у того Винни-Пуха. Интересно, почему я про него вспомнил? Сказалось, что ли, влияние Сирано? Но что-то навеяло. С ним было весело и интересно. Как у него дела? Не подставил ли я его своим исчезновением? А то как-то нехорошо получилось. А вот еда привычного облегчения почему-то не принесла. Чувствовал я себя по-прежнему хреново. Что же не так? Оказалось, что во время вчерашнего боя у меня весьма интересно сработал критический удар. В комбинации с ядом он дал новый навык, и описание его меня несколько удивило. Знание точек жизни – высшее знание как для лекаря, так и для ассасина. Поздравляем, вами открыт навык акупунктура. Навык акупунктура позволяет воздействовать на точки жизни организма. Эффект может быть как положительным, так и отрицательным. Появилось это сообщение у меня в логах сразу после того, как я отправил того эльфа к праотцам. Судя по всему, это был тот счастливчик, которому я загнал чеснок в глаз. Перед глазами всплыло, как я это сделал. Что-то не ожидал я от себя такой жестокости. Откуда это во мне? Неужели я настолько озлобился из-за прошедших событий? А с другой стороны, как было не озлобиться? И что теперь? Убивать направо и налево? Но ведь это игра. Ну да, игра. Только вот жестокость вполне реальная. Ой, не нравится мне все это. Совсем не нравится. Не буду пока об этом думать. Уж больно мрачные мысли. Так, подумаем о новом навыке. Что я о нем знаю? Честно говоря, ничего, кроме названия, почти и не знаю. Так, вершки какие-то. Иголки какие-то куда-то втыкаются. Вроде должны помогать от болезней, стимулировать работу органов и еще что-то. В общем, сплошные позитивные эффекты. Про отрицательное воздействие этой штуки ничего слышать не приходилось. Но удивляться не приходится. Иголки, втыкаемые в организм, все-таки вещь опасная. А игра, однако, любит преподносить сюрпризы. Кроме этого, вырос кулачный бой на пару пунктов, а деревянная кожа даже на 4. Не слабо на мне отрывались эльфы. А вот и причина моего плохого самочувствия. С сегодняшнего утра на меня действует дебаф «Тоска по лесу». А я про эту хрень уже и позабыть успел. Да, у каждой медальки-то две стороны. Поболтал с крысами, получит тоску по лесу. Все правильно, нигде не могут быть одни только плюсы. Теперь бы еще узнать, как мне избавиться от этой ерунды. А дебаф-то оказался на редкость поганым. Все характеристики снижены в 2 раза. Вот интересно, а моя тоска по лесу будет усиливаться? Если да, то в какой пропорции это будет происходить? Через неделю еще в 2 раза? Мрачная перспектива. Таким макаром меня меченый сотоварищи уделает как щенка. А вот еще один интересный вопросик. Как избавиться от этой тоски? В лес бежать? Так меня эльфы стрелами нашпигуют, как тех крыс. Далеко не побегаешь. Кстати, по поводу эльфов. А ведь вчера со мной вообще непонятно, что произошло. Орк убил охранника, его связали и к родственникам на расправу. Я же убил охранника, меня побили и все. Ахинея какая-то. Что-то я совсем не въезжаю в ситуацию. Неужели разработчики настолько криво такую ситуацию прописали? Или тут еще что-то, пока мне непонятное? У меня скоро голова сломается, а мыслей все равно никаких. Может, этот проверяющий не любит конкретно этого охранника? Да нет, бред какой-то. Внезапно воздух застыл. Система обрадовала меня очередным попаданием в замороженное время. Опять кто-то новый нарисовался или опять проверяющий развлекается? Хотя нет, вон он тоже завис в воздухе. А к нам приближаются три незнакомых эльфа. Все трое были облачены в белые хламиды, и у каждого в руках посох из сучковатой палки. Даже когда меня судили, такого не было. Что случилось, Эммануэль? Щелчок пальцами среднего из троицы освободил проверяющего. Почему ты нас позвал? Извините за беспокойство, главный инспектор. Проверяющий склонил голову. Но данный случай явно выходит за пределы моей компетенции. Средний несколько удивился. Крайние же оставались безучастными. Интересно. Непосредственная угроза сейчас есть? Нет, главный инспектор. Еще один щелчок пальцами и всех отпустило. Тогда пойдем в казарму. Там все расскажешь, Эммануэль. Со стороны заключенных послышалось несколько смешков. Уже было отвернувшаяся троица резко развернулась. Я сказал что-то смешное? Взгляд среднего, казалось, мог заморозить сам воздух. Крайние же сканировали пространство, словно бездушные роботы. Кто смеялся? Охранники ворвались в толпу и вытащили несколько заключенных, которым сейчас явно было не до смеха. В их числе оказался и приятель меченого Гремлин. Вот отчего-то не завидую я этим веселым товарищам. Что смешного вы услышали в моих словах? Ответом ему было молчание. Заключенные старались стать как можно незаметнее, но получалось у них это, мягко говоря, слабо. «Что смешного я сказал?» На этот раз каждое слово было выделено интонацией отдельно. Взгляд среднего остановился на гремлине, и отчего-то сразу стало понятно, что не любит он гремлинов, ну вот нисколечко. Он начал торопливо и сбивчиво объяснять. «Эммануэль, это такой фильм, ну, такое, понимаете?» «Какой такой?» Голос среднего понимания не показал. «Что такое фильм?» «Это такой...» «Это что-то вроде спектакля», — пришел ему на помощь еще один смеявшийся. «Что, настолько смешной спектакль?» В его голосе появилась легкая заинтересованность. «Прекрасно. Вот вы и покажете нам завтра этот спектакль. Вас здесь 8, которые видели этот спектакль. Хватит? Или еще добавить актеров?» «Но мы же не актеры», — попытался возразить один из несчастных. «Прекрасно». Голос среднего похолодел. «Раз ты не актер, то назначаешься постановщиком спектакля. И пусть этот спектакль будет действительно интересным. Вы все...» Он поднял руку с посохом и обвел их красноречивым жестом. «В этом очень заинтересованы, а постановщик больше всех. Мне очень хочется знать, что же вас так сильно развеселило. И Эммануэль тоже хочет знать, так ведь?» Проверяющий подтвердил это высказывание кивком головы и поспешил за удаляющейся троицей. Новоявленных актеров обступила толпа прочих заключенных. Со всех сторон начали раздаваться выкрики. «Успешной актерской карьеры! Даешь натуральность актерской игры! Не подведите старика Станиславского! Пользуйтесь его системой! А кто будет играть главную роль?» Вот последняя реплика оставила после себя долгую паузу. Актеры переглядывались между собой. Похоже, главную роль никому играть не хотелось. Интересно, почему? Что же такого было в этом фильме? Впрочем, что-то мне надоело на это смотреть. Я поспешил в шахту. Руда сама себя не добудет, а с учетом уменьшенных в 2 раза характеристик, вообще неизвестно, удастся ли сегодня сделать норму. На половине пути меня обогнал один из охранников. Странно, пересменка у них, что ли? А еще через 15 минут он пробежал обратно вместе с другим охранником. Это что же, жилы сейчас не охраняется? Так без охранников, меченые сотоварищи, меня уделают без проблем в моем нынешнем состоянии. Что ж, ловушки мне в помощь. На создание одной ловушки я тратил меньше 5 минут. Сделав 3 ловушки, я поспешил к жиле. Надо добыть как можно больше, пока никого нет. А еще важнее, спрятать подальше. А то с постоянным контролем за жилой добыть руды или аметистов для себя вряд ли получится. Первый же добытый кусок руды порадовал еще и увеличением рудокопа на 1 пункт и силы на 2. Но даже с подросшим навыком руда добывалась на редкость плохо. За полчаса работы удалось добыть всего 23 куска. Отдаленная вспышка из тоннеля и мат известили меня об окончании моего одиночества. По голосу матерящегося и эпитетами конкретно в мой адрес стало понятно, что приближается меченый. Похоже, добытую руду пора прятать, ведь он сдаст меня, не задумываясь ни на секунду. Добежав до тайника, скинул туда руду. Мясо пока еще не пропало, это радовало. А вот совершенно меня не радовало то, что на прокачку профессии у меня почти сутки ушли. С нынешними упавшими характеристиками это время увеличится еще вдвое. 2 суток на 1 камень профессии – это кошмар. Или я зажрался? Вон здесь ни у кого профессия выше уровня ученика не растет. И ничего, привыкли, работают. А мне непременно необходим рост, причем быстрый. Как-то многовато я хочу. Кстати, а ведь у меня ловкость хуже росла при наличии вещей на ловкость. Так может мне и вещи на профессию пока снять? Все равно норму сегодня добыть я не смогу. Мясо могу и здесь съесть. Так чего я теряю? Вроде ничего. Только складывать все яйца в одну корзину неправильно. Спрячу-ка я эти вещи подальше. Как говорится, подальше положишь, поближе возьмешь. Стоп. А если я весь из себя такой настроенный на рост профессий и навыков, то чего я не пользуюсь набором ювелира? Совсем мне что-то мозги отшибли охранники. Надо только решить пару мелких вопросов. Как мне расплавить руду и куда прикрепить тиски и вальцы? А мысли по этому поводу никаких. Зато возник еще один вопрос. Где мне раздобыть молоток? Ведь расплавленную руду надо будет еще в пруд превратить. А боюсь, без молотка это вряд ли получится. Новый повар вряд ли уже обзавелся большой сетью поставщиков. А где это добыть еще, ума не приложу. Разве что у крыс поинтересоваться. А чем не вариант? Думаю, на еду они обменяют все, что угодно. Если оно, конечно, у них есть. Надел свой привычный вонючий боевой наряд и опять, прихватив руду, двинулся к крысам. Взял с собой солидный запас мяса, 100 кусков. Вряд ли с меня больше потребуют, но пусть лучше будет запас. Вскоре, привычно пропрыгав через пропасть, приближался к новой территории знакомого клана крыс. «Стой, вонючка!» Из ниши в стене на меня уставилась хитрая моська, которую я не мог не узнать. «Грыська, привет!» Встреча с этим веселым крысенышем меня сильно обрадовала. «Соскучился, что ли?» «Я к вам по делу». «Не удивил». Эта его фраза явно намекала, что по доброте душевной я к ним ни разу не наведывался. Всегда по делу. А с другой стороны, они тоже сугубо деловые личности, потому я не стал долго мучиться угрызениями совести. «Ты мне вроде обещал мои вещи от вони избавить». «Ты только за этим сюда пришел?» Грыська зашевелил ушами. Интересно все же, что это означает на их языке жестов. «Нет, мне еще хотелось знать, нет ли на вашей бывшей территории кузни?» «Кузня? Что это?» «Ну, это такая комната, где есть всякие железки, молотки, наковальни, клещи. Кроме железяк, там есть еще печь или горн, мехи и много чего еще». «Из всего тобой сказанного я понял только железки и печь». «Ясно. А с кем мне поговорить?» «Надо к Грызю идти, он самый умный. Если сам не знает, то не знает никто». Последнюю фразу я даже не сразу воспринял, но все же смысл уловил. Пока я разбирался, крысеныш уже побежал, пришлось догонять. Минут через 20 меня встретил Грызь. Попытался объяснить ему суть своего положения. Меня точно так же не поняли. Пришлось приобщиться к универсальному языку, рисункам. Благо мелки у меня с собой. Нарисовал наковальню как смог. Уж наковальня-то в кузне должна быть обязательно. Грысь долго изучал мой рисунок. Потом поинтересовался. «Эта штука должна быть обязательно такого размера, как у тебя? Или может быть больше?» «Может быть и больше». «Пошли». «Грысь-ка на пост. Нечего всюду свой нос любопытный совать». «Грысь, мы когда-то с ним договаривались, что он поможет мне избавить одежду от вони. Можно его сейчас этим занять?» «Ну, раз договорились, то можно». И, повернувшись к Грызьке, продолжил. «Ну, а после этого обратно на пост. Пока же найди себе замену. А вот как ты договоришься о замене, твои проблемы». Снял свои вонючие вещи, положил их на пол. Грызька подлетел к ним и исчез с такой скоростью, что я едва смог разглядеть его мелькнувший хвост. Вот это прыть. Ну что, пошли? Да. Как ни удивительно, но на этот раз мы почти не плутали, а шли все время в одном направлении. Примерно через час мы дошли до кузницы. Нет, это была не кузница, это был клад. Чего здесь только не было. И горн, и молотки, и молоты, и щипцы, и тиски, и вальцы. Только под более толстые пруты, нежели у меня. Тут даже наковален было целых 3 штуки. Уголь тоже здесь лежал, между двумя кучами рядом с горном. Вот только деревянные и кожаные части инструментов куда-то подевались. То ли от времени рассыпались, то ли их крысы съели. То? Грысь прервал мое обозрение открывшихся богатств. Что? Не сразу понял я. Это то, что ты искал? Да. Пользуйся. Тебе, как другу клана, это будет совершенно бесплатно. Спасибо. Мне даже стало немного стыдно, что я плохо думал о крысах. Можно было уже начать работать, но мешала одна мелочь. У инструментов нет ручек. Интересно, а могут ли мне их достать? Прости, Грысь, я понимаю, что это было очень щедро с вашей стороны, пустить меня сюда бесплатно. Но мне надо бы еще достать деревянные рукоятки к этим инструментам. Я показал на молотки. Не подумай, я готов заплатить. Хорошо, что ты такой понятливый двуногий. Мы принесем палки. Сколько ты готов заплатить? За каждую подходящую я готов отдать по 2 куска мяса. Это несерьезно. 5. 3. 4. Хорошо, согласен. Все равно это было замечательно при бесплатной-то кузнице. Рядом с горном стоял тигель. Присмотрелся. Система выдала подсказку. Отличный корундовый тигель. Прочность 256 из 640. Эффект. Ускоряет плавление руды на 5%. Офигеть! Это откуда же тут такое богатство затерялось? Такого не было даже у гномов в пограничной деревне. У того был обычный глиняный. Это что же тут за кузница? И кто был ее хозяином? Боюсь, что на эти вопросы я вряд ли получу ответы. В этот тигель влезло 10 кусков руды. Поставил его в горн, накидал в топку угля, поджег их с помощью своего заклинания. Мехов, к сожалению, не было, придется как-то обходиться пока без них. Нашлись тут и 2 формы под слитки. Слиток, судя по размерам, должен был получиться килограммов на 5. Что удивительно, в кузнице совсем не было руды. Но при этом были формы под слитки, молотки, клещи, корундовый тигель опять же. Странно. Объяснить наличие всех этих вещей тут можно либо внезапным бегством, либо вообще смертью владельца кузни. Но тогда куда делась руда? Да и каких-либо заготовок тоже не видать. Как-то кузню без этого я вообще себе представить не могу. Где же весь материал? Или это очередная игровая условность? Ладно, не до этого сейчас. Через 15 минут руда уже расплавилась, и большими клещами я вытащил тигель из печи. Благо, хоть клещи были целиком металлическими, и у них никаких ручек не потерялось. Вылил металл в формы. В 2 формы он ушел весь. Странно, руды же было 10 кусков. По объему должно было получиться слитка 4, а никак не 2. Что это за свинство? Или это специально такой механизм в игру ввели? Мясо жаришь, вес в 2 раза меньше. Сало коптишь, вес в 2 раза меньше. Металл плавишь, вес в 2 раза меньше. Похоже на закономерность. Грустно. Интересно, а когда я слиток буду превращать в проволоку, объем еще в 2 раза уменьшится? Не хотелось бы. Как-то это получается совсем невыгодно. Хотя, с другой стороны, в реальном мире из руды выход готовой продукции получается вовсе 10-я часть, а то и 20-я. Так чего жаловаться? Да и потом, из других вариантов только сдавать руду эльфам. Так пусть лучше мне достанется, хоть и в ужатом варианте. Поэтому вторая порция руды вскоре отправилась в печь. Потихоньку начали приходить крысы с палками. Каких тут только не было вариантов. Начиная от прутиков и заканчивая откровенными дубинами. Но больше всего меня поразил один крыс. Он приволок не просто деревяшки, а уже готовый инструмент. Здесь были грабли, 2 лопаты. Совковая и штыковая. Какая-то мотыга и даже топор. Собственно, их я и выбрал. А почему нет? Лопата и топор точно пригодятся, а остальное в крайнем случае на рукояти для молотков пущу. Из всего прочего, подходящими мне показалось только пара образцов. Их тоже забрал. Отдал 28 кусков мяса за всю эту радость. Остальное тут же утащили. В окружающих меня залежах кузнечных богатств нашел железное ведро. Где бы еще в него воды набрать? А то ждать, пока слитки остынут, придется довольно долго. Хотелось бы как-то ускорить этот процесс. Сделал из черенка от мотыги рукоятки к среднему молотку и большому молоту. Правда, чтобы приделать черенок к молоту, пришлось изрядно поизвращаться, но уж очень мне нужен этот инструмент. Получившаяся конструкция не внушала особого доверия, но лучше уж такой вариант, чем никакого. Выбил оба слитка из форм. Большими клещами закинул один на наковальню и стал превращать его в прут. И зачем я хотел охлаждать металл? Что-то совсем у меня голова в последнее время плохо работает. Решил большим молотом все же не пользоваться. Правильный удар молотком ничуть не хуже. Прут получился толщиной 2 сантиметра. Хоть и чуть дольше провозился, но не страшно. Второй прут тоже получился довольно шустро. А тут и опять руда подоспела. Процесс повторился. В итоге у меня было 4 примерно одинаковых прута из черной меди. В печку же отправились последние 3 куска руды. И вскоре превратились в еще одну половинку прута. Пруты протягивал вначале на местных вальцах, уменьшив диаметр прутьев до 4 мм, а потом уже и на своих ювелирных, доведя до миллиметра. В результате получил 4,5 мотка проволоки. Ну и дополнительным бонусом был рост профессии кузнеца. Всего чуть-чуть не хватило до следующего уровня. Зато добавилась профессия ювелира. Только ловкие руки могут создавать ювелирные украшения. Поздравляем, вы изучили профессию ювелир. Ловкость +1. Поздравляем, увеличена характеристика интеллект +1. Ну, наконец-то у меня появилась профессия, влияющая на ловкость. Как долго я этого ждал? Что делал ювелир из проволоки? Правильно. Кольца, брошки, браслеты. Вот только как это все делать? Не пришло в голову ничего более оригинального, нежели сделать несколько кругов проволокой вокруг пальца, а потом их же оплести проволокой. Получилось очень даже симпатичное колечко. Система тоже оценила. Обычное плетеное кольцо из черной меди. Прочность 40 из 40. Эффект +1 к удаче. Да, как-то результат не очень. А ведь я ожидал гораздо большего. Впрочем, ведь не для этого я все начинал, а для профессии ювелира. Так что надо делать еще кольца, раз уж с первого раза профессия не досталась. Удивило только, что кольцо получилось грубым, несмотря на отсутствие профессии. Первые кольца вообще получались дрянными и погаными. Во время изготовления второго кольца оплетку делал более аккуратно, прижимая один виток к другому более плотно. Результатом стало уже хорошее кольцо, дающее +2 пункта к удаче. Прочность тоже повысилась до 80. Ну и профессия ювелира подросла. Всего 2 кольца сделал, а получил уже 2 уровень ученика. Неплохо, очень даже неплохо. Правда, тут еще часть пришлась на проволоку, но это уже мелочи. Следующий уровень профессии получил после изготовления 4 колец. Еще 2 кольца, и все пальцы у меня заняты. Дальше решил делать браслеты. На браслеты уходило раз в 10 больше проволоки, а мастерство росло также. Внезапно у меня возникла дилемма. Что дальше-то делать? Проволоки оставалось еще примерно половина, а пальцы и запястья уже заняты. Решил дальше клепать кольца. Получилось еще 25 колец, которые мне дали только 2 уровня ювелира. Я ожидал большего, но и так получилось очень даже неплохо. Вот это вообще странно. Получается, на одно кольцо уходит 200 грамм проволоки. Опять вес уменьшается, что ли? Ну точно, характеристики кольца явно показали. Вес 0,1 килограмма. А проволоки уходят в 2 раза больше. Стоп, а вес браслета? 200 кило. Значит, и проволоки уходило не в 10 раз больше, а в 12. Ну да, судя по подсчетам, общий вес готовой продукции уменьшился в 2 раза. Но ведь это неправильно. Это даже обидно как-то. При выплавке руды вес уменьшился в 2 раза. При переделке слитков в проволоку еще в 2, а при изготовлении готового продукта еще в 2 раза. Итого уменьшение веса в 8 раз. Неслабые потери. Хотя в реальных условиях при переработке руды в чистый металл вообще происходит потеря веса раз в 10, а то и в 12. Но ведь здесь потери идут при работе с чистым металлом. Он непонятно куда девается в огромных размерах, а это уже свинство. Хоть итоговый результат все равно лучше реального, но почему-то все равно немного обидно. Надо будет прояснить для себя этот вопрос как-нибудь. Ну вот, вроде больше и нечего мне делать у гостеприимных крыс. Пора собираться обратно. А где товарищ Грыська с моими вещами? По идее, уже давно должен был все принести, а его все нет. Странно. Кстати, надо бы ему подарок какой-нибудь сделать. Да и Грызю неплохо бы. Может, по кольцу? Только им это кольцо вместо браслета пойдет. Уж больно лапы у них тонкие. Выходя из кузницы, чуть об недавно помянутого Грыську и не споткнулся. «Давно ждешь?» — поинтересовался у хитрого крысеныша. «Давненько». «Отчего не заходил?» «А зачем?» «В смысле?» — немного опешил я. «Ну, зашел бы я к тебе, отдал твои вещи, получил бы мясо, и опять надо идти на пост. Скучно там. А здесь за тобой наблюдал, как ты всякие железяки долбил-крутил. Интересно». «Понятно все с тобой. От работы отлыниваешь». «Кто бы говорил? Тебе вон руду добывать положено, а ты вместо этого по шахтам шляешься неизвестно где». «Тут я бы мог с тобой поспорить, но не буду». «Почему?» Весь его вид так и говорил. «Ну, поспорь». «Потому что работаю я не на себя, а на врагов. Вернее, не совсем на врагов, а на тех, кто меня считает преступником». «А зачем ты вообще тогда на них работаешь? А почему они тебя считают преступником? Ты кого-то убил, что-то украл, кого-то облапошил?» Вариации моего возможного преступления сыпались, как из рога изобилия. «Отвечаю по порядку. Работаю на них, потому что иначе они не будут меня кормить. А преступление мое состоит в том, что я попал на их территорию, не спросив их разрешения». «Тебе повезло. У нас вражеских лазутчиков сразу убивают. А тебя вон только работать заставили. Кстати, у тебя ведь есть мясо», — припомнил Грыська. «Можешь сам его кушать и не работать на них». «Вот, именно по этой причине я работаю только тогда, когда мне это нужно». «А зачем тебе вообще тогда нужно работать?» «Мне нужно повышать профессиональные навыки, а еще характеристики». «И ты только по этой причине работаешь на них?» «Лучше повышать свои характеристики, убивая врагов», — встопорщил усы бойкий крысеныш. «У каждого свои способы самосовершенствования». «Ладно, вот твоя одежда. Ты уже уходишь?» «Да, ухожу. Вот твои два куска мяса». Мясо испарилось в воздухе так же, как и до этого внезапно появилась одежда. Это еще раз подтвердило мою догадку о рюкзаке у игровых персонажей. «Пойдем, двуногий, провожу тебя». «Погоди, у меня для тебя небольшой подарок имеется». Я достал одно из колец. Попытался надеть его Грызю на лапу. Тот старательно мне помогал. Сложил пальцы в комок. Но кольцо упорно не хотело налезать на лапу. Пришлось кольцо раскрутить. При этом проволоки получилось меньше в два раза, чем потребовалось на это кольцо. И здесь накололи. Ну что за жизнь? Вернее, игра. Ну да ладно. Раскрутил еще одно кольцо. Из этих двух стал скручивать браслет прямо на лапе у Грызьки. Результат порадовал своим названием. Хороший браслет крысиной неотразимости. Прочность 80 из 80. Эффект плюс 2 к привлекательности у всех кланов крыс. Требования только для крыс. Неплохо получилось, да и профессия ювелира подскочила сразу на полпункта. В результате до следующего уровня не хватало каких-то 16%. «Грыська, ну как, нравится подарок?» «Потрясающая вещь!» Оторвался от созерцания своей обновки крысёныш. «Я теперь буду самый крутой!» «Это да. Слушай, а он снимается?» «Не знаю. Да и странный вопрос. Я же не собираюсь его снимать. Он мне нравится. Или ты у меня забрать его хочешь?» Он явно насторожился. «Ни в коем случае. Этот браслет в любом случае твой. Просто я хотел такой же подарить Грызю. А без тебя у меня не получится сделать еще один такой же. И если он не снимается, то как же я смогу его подарить?» Ради такого дела можно попробовать». Он осторожно потянул с лапы браслет. Было видно, что ему жутко не хочется его снимать. Даже чего-то побаивается. Интересно, чего? Что потом не оденется? Да, наверное, именно этого. Браслет легко снялся. На место же Грыська его вернуть сам не смог. Он даже явно начал нервничать. Но я быстро помог ему его надеть. Браслету ничего не мешало, в отличие от кольца. Второй браслет удалось сплести тоже из двух колец. Он получился братом-близнецом первого. А вот ювелирное мастерство приросло всего на 6%. Значит, надо еще два браслета сплести, тем более, что запас колец еще есть. Может, и не забирать тогда браслет у Грызьки, а сплести Грызю два новых? Тем более, что ему явно не хотелось делиться своей новой бижутерией. «Ладно, не переживай, не буду я забирать у тебя браслет». «Правда?» Глаза у него радостно заблестели. «А как же подарок Грызю?» «А ты отведи меня к нему, я ему новое сделаю». «Да запросто». Грызька летел с такой скоростью, будто браслеты придавали ему не привлекательности, а скорости. Я едва успевал за ним. А петлять приходилось много. Пару раз даже очень ощутимо приложился боком об коридор. Вскоре мы едва не врезались в главу клана. Грызька ловко его обогнул справа, а мне пришлось перепрыгнуть. «Ну и что это за скачки?» Грызька поспешил испариться, а отдуваться пришлось мне. Впрочем, я от него заступничества и не ждал. «Я хотел перед уходом сделать вам подарок». «Делай!» – не стал отказываться Грызь. «Протяните лапу». Сделал ему тоже два браслета. Они получились почти такими же, как у Грызьки, только давали не привлекательность, а лидерство у крыс. У меня закралось подозрение, что свойство предмета зависит от того, для кого ты его делаешь. Профессия ювелира после второго браслета все же повысилась на уровень. И это было очень неплохо. «Спасибо, весьма щедрый подарок. У меня сейчас нечем отдариваться, так что за мной ответный дар». Он повернул голову в сторону. «Грызька, пройдоха, вылезай! Знаю, что ты тут подслушиваешь». «Почему сразу подслушиваю? Просто слушаю». «Отведи нашего друга обратно и займи, наконец, свой пост, лентяй». Грызька довел меня до места нашей встречи, и на него набросился тот, с кем он договорился о замене. Узнал для себя много интересных и ярких крысиных оборотов речи. Попрощавшись с ними, поспешил обратно на жилу. И так у крыс проторчал почти 7,5 часов. Через час я приблизился к жиле. Оттуда доносился недовольный голос проверяющего. Что же заставило его вниз спуститься? Явно не любопытство. Пожалуй, стоит послушать внимательно, прежде чем выходить к ним. «То есть как это вы не знаете, где он? А кто, по-вашему, должен это знать? И вообще, по какому праву вы оставили вверенный вам пост?» «По прямому приказу, требующего обязательного присутствия для всех охранников данного рудника у главного инспектора». «По уставу караульной службы, часовой, находящийся на посту, может отлучаться с поста, только оставив там смену. А у вас что? Кому вообще пришло в голову позвать часового с поста?» «Не нервничай так, Эммануэль», — раздался тихий и спокойный голос главного инспектора. «Тем более, что сам интересующий нас субъект находится рядом и прекрасно слышит, как ты распекаешь своих солдат. Да и вообще не к лицу перворожденному так нервничать и срываться на подчиненных». В этот момент рядом со мной нарисовались две тени и, схватив под руки, вытащили меня к участникам разговора. Свет от принесенных магических светильников заставил невольно зажмуриться. «Ну-с, молодой человек, поведайте нам обо всем, что знаете». «Вначале было слово». «Хватит ерничать!» «Эммануэль, успокойся, я уже говорил тебе. Я не люблю повторяться, а ты меня заставляешь это делать». Голос главного инспектора был тихим и вкрадчивым, но проверяющего он заставил неслабо побледнеть. Мои глаза уже привыкли к свету, и эту игру цветов на коже проверяющего я успел оценить в полной мере. «Что же касается вас, молодой человек, то я интересовался у вас только о событиях на этом руднике, а не обо всех ваших знаниях. Более того, вы прекрасно поняли мой вопрос и решили пошутить. Я шутку оценил, и теперь мы можем вернуться к конструктивной беседе. Что конкретно вас интересует?» «Все. Начиная с вашего появления здесь». «Так сразу всего и не упомнишь, столько событий было». «Все же постарайтесь». «Я появился на руднике. Мне сказали, что нужно добывать руду и аметисты. Сказали мою норму, дали кирку, и я пошел добывать руду. А потом меня пытались убить другие каторжники, но мне удалось убить их, за что меня избили охранники. Потом еще били за что-то, и еще. Еще меня убили как-то раз. Те самые нехорошие личности, которым до этого не удалось. Потом я нашел жилу у крыс, которым убежал от постоянных побоев. Но крысам самим нечего было кушать, и я им предложил бартер, руду на мясо. Мне удалось договориться с охранниками. И все было хорошо, пока не приехал проверяющий. Он посадил прежнего начальника под арест, его заместителя при этом умудрился убить местный повар, которого тоже кто-то потом убил. Потом охранники дружно убивали крыс, а меня опять пытались убить, но не получилось. Видимо, за это меня опять избили охранники. В общем, с утра я чувствовал себя неважно, а тут еще вы появились. Опять началась бестолковая колготня. Я пошел вниз работать, а тут охранник убежал. Мне стало очень не по себе, с учетом того, что моими напарниками являются те, кто пытался меня убить. Перспективы в связи с этим вырисовывались довольно мрачные, и я поспешил сбежать подальше от жилы, чтобы оказаться в безопасности. И вот через несколько часов я решил тихонько поинтересоваться, не вернулся ли охранник обратно. Что ж, кратко, емко и ни слова лжи, что само по себе похвально. Но вот беда. Опущено множество существенных подробностей. Не хотите нам их поведать? Да вот что-то не хочется. Как-то не заладилось у меня с утра настроение на откровенные разговоры. Весьма прискорбно. А ведь так хотелось обойтись без пыток. Напугали ежика. Меня тут чуть ли не каждый день бьют. Ну да, ну да. А если я пообещаю, что вы будете работать на этой жиле с теми напарниками, кого сами выберете? И вам больше не придется опасаться покушений на вашу жизнь. А где гарантия, что не обманете? Моего слова недостаточно? А с чего вдруг мне верить вашему слову? Я вас знать не знаю, ведать не ведаю, верить вам или нет. Эммануэль, можешь представить меня этому молодому человеку? Разумеется. Человек, перед тобой стоит главный инспектор по внутренним делам верховного правителя эльфов. Князь и старейшина леса Граниасиль. Очень приятно познакомиться, лесовик. И ни разу не князь и не старейшина, зато спаситель деревни. Главный инспектор жестом прервал готового взорваться проверяющего. И позвольте полюбопытствовать, отчего вы спасли деревню? От тауренов, огров и кентавров. Хотя больше всего там было именно тауренов. Весьма занимательно. Впрочем, сейчас речь не об этом. Вы хотели подробнее рассказать о творящемся безобразии на данном руднике. Вначале я хотел убедиться, что могу доверять вашему слову. В таком случае я уже сейчас предлагаю вам выбрать своих будущих напарников. Согласен. Пусть это будет необычная пара из кобальда и кота. Главный инспектор удивленно вскинул брови и перевел взгляд на проверяющего. Тот, в свою очередь, посмотрел на местного охранника. Да, есть тут такие. «Ну и чего ты ждешь? Приведи их сюда. И эту парочку заодно выкинь отсюда». Только сейчас, после кивка проверяющего, я заметил притаившихся в каком-то темном углу Меченого и Гремлина. После его слов они сами рванули в сторону выхода, не дожидаясь приглашения со стороны охранника. «Ну, теперь-то я за свою жизнь никогда спокоен не буду. Они мне явно попытаются отомстить». «А вы, молодой человек, не останавливаетесь на достигнутом, да?» Я так понимаю, что вы хотите попросить еще о чем-то. Да, чтобы охранник с нами поднимался вверх, иначе нас явно поубивают. Мы можем выделить сюда еще одного охранника, Эммануэль. Разумеется, главный инспектор. Вот и прекрасно. Теперь я хотел бы услышать ответы на свои вопросы. Отвечать нужно честно? Разумеется, но ты можешь попробовать меня обмануть. Пока еще этого никому не удавалось. Ну ладно, приступим. Эльф присел на внезапно появившийся сзади стул. Мне присесть не предложил, как, впрочем, кому бы то ни было еще. Кстати, а где сопровождающие? Только сейчас заметил отсутствие его молчаливых спутников. Пауза начала затягиваться. Ну что же вы молчите? Так вы ничего не спросили? Верно. «Расскажите мне, как вам удалось договориться с крысами?» «Я им предложил еду в обмен на руду, они и согласились». «Это понятно», — перебил меня эльф. «Как вам удается с ними общаться?» «Понятия не имею. Я даже чисто теоретически не могу это объяснить. Просто когда я говорю, они понимают, и когда они говорят, понимаю я». «И откуда у вас навык понимания животных?» «От лешего, он меня научил. Кстати, мне бы в лесу побывать, а то что-то плохо мне без него». «Бррррр, бред какой-то». Главный инспектор помотал головой из стороны в сторону, как будто пытаясь избавиться от услышанного. «Не похоже, что получилось». «Ладно, после нашего разговора вас сопроводят в лес ненадолго. Не советую пытаться убежать. Охранникам будет дан приказ стрелять на поражение. Ладно, продолжим. Откуда у вас заклинание огненной струи?» «Из книги». «А книга откуда?» «А книгу мне дал бывший повар». «А у него откуда?» «Не знаю». «За что он вам ее дал?» «Помог похоронить его друга». «Да. А слова-то из вас приходится тянуть клещами. Почему именно к вам он обратился с этой просьбой?» «У меня с ним были хорошие отношения». «Почему повар убил заместителя десятника?» «Тот убил его друга». Главный инспектор вопросительно посмотрел на проверяющего и поинтересовался. «Разве на этот рудник еще присылают местных?» «Нет, уже больше 10 лет здесь работают только пришлые». «Да, а эти почему-то игроков называют пришлыми, а не детьми богов». «И он до сих пор отбывал тут свой срок? Не сильно был талантлив друг повара, раз за 10 лет так и не продвинулся дальше шахтера на этом руднике. Судя по всему, его убили лет 20 назад». Проверяющий поделился добытой информацией. «И он так долго ждал случая, чтобы отомстить? Невероятно терпеливый орк. Чем больше разбираем, тем больше странностей. Нет, как мне удалось выяснить, его тело нашли буквально на днях. Вот этот самый человек и нашел». Проверяющий указал в мою сторону. Главный инспектор хмыкнул, а проверяющий продолжил. «И убийцу установили буквально за несколько минут до моего приезда. И этот чокнутый орк тут же убийцу и убил». «А почему же ему никто не помешал?» На этот раз отвечать пришлось присутствующим здесь двум местным охранникам. «Никто не ожидал от него такой прыти. Да и потом, тот сам должен был защититься от простого заключенного. Но при попытке бегства его скрутили брошенным Бола. А орк внезапно оказался рядом и вбил ему кинжал прямо в основание черепа». Как-то больно много случайностей в одном месте. И потом, откуда у заключенного был кинжал? И книга заклинаний? Будь он хоть трижды поваром, откуда они у него могли оказаться?» Слово опять взял проверяющий. «Этот повар был негласным снабжающим заключенных. Он выменивал различные товары на излишки руды, которые, в свою очередь, выменивал уже у охранников на нужные вещи». «И вы так спокойно говорите об этом? У нас на рудниках, оказывается, каждый заключенный может достать запрещенные вещи, а охрана это дело покрывает. Замечательно». «Но никто ничего запрещенного ему не давал», — попытались возразить охранники. «Ну да. А откуда у него появились кинжал и книги с заклинаниями? Из котла с супом выловил? Или другие каторжники по ошибке вместе с рудой сдали?» «Да, Эммануэль, ты был прав, арестовав местного десятника. Такого бардака я еще нигде не видывал. Похоже, придется вообще менять всех местных охранников. И вообще, надо провести проверку на всех рудниках. Что-то мне не нравится сложившаяся ситуация. И очень не хотелось бы повторов на других рудниках. Осталось только выяснить до конца все, что здесь происходит. Почему-то мне кажется, что это только начало, и у этой истории явно имеется продолжение. Эммануэль, что было потом?» «Орка связали и положили у моей кареты, а его кто-то зарезал. Кто это сделал, выяснить не удалось». «Почему?» «Охранники под словом истины сказали, что этого не делали, а заключенных на тот момент загнали в шахты». «Так кто же его зарезал?» «Мне этого так и не удалось выяснить». «Ну вот, местному десятнику удалось вычислить убийцу 20-летней давности, а проверяющему не удается поймать убийцу по горячим следам. Ерунда какая-то. Пойдемте наверх, поинтересуемся, как ему это удалось. Может, он нам в поиске убийцы орка поможет». Я сильно сомневался, что арестованный десятник загорится желанием помогать тем, кто его арестовал. Но свои сомнения предпочел оставить при себе. Тем более, что моего мнения никто не спрашивал. Меня тоже не забыли прихватить в путешествии наверх. А вот одного охранника все же оставили. А я надеялся сегодня еще поработать на жиле. Видимо, не суждено. Меня наверх тащили. Возможности идти своим ходом мне почему-то не предоставили. На поверхности они пошли к бывшему десятнику, а меня один из охранников отвел в барак. И зачем меня вообще тащили наверх? Мог бы сейчас спокойно работать внизу, так ведь нет, вытащили и бросили. Вот странные люди эти эльфы. Да и охранник тоже ушел, сказав, чтобы я никуда из барака не уходил. Вот интересно, он действительно думал, что я так и буду тут сидеть? Мне что, делать больше нечего? На выходе из барака охранника тоже не оказалось. Пошел в сторону могилы Михася. Там вроде лес вплотную к лагерю подступал. А мне-то как раз надо к лесу подключиться, чтобы дебаф снять. Надеюсь, будет достаточно просто войти в этот самый лес. Немного посидел у могилы Михася. Действительно, это место как-то успокаивает. Пожалел, что тело орка мне вряд ли выдадут для нормальных похорон. Уж кто-кто, а он точно достоин был нормального похоронного ритуала, а не выдачи тела родственникам того убийцы. Может попросить у этого инспектора? Он вроде нормальный дядька. Во всяком случае, не такой прибабахнутый, как проверяющий. Вспомнил, как дед размышлял о лесе. «Лес живой, он все чувствует, все понимает. Как ты к нему относишься, так и он к тебе. Ты его любить будешь, он и тебя полюбит. Ты к нему с теплом относишься, и он тебя согреет. Ты его оберегать будешь, и он тебя сбережет и утешит в трудную минуту. А вот на зло злом отвечать лес не может, не умеет просто. Самое плохое с его стороны – это равнодушие. Если лес к тебе равнодушен, значит, не любишь ты его, не чувствуешь. И он никогда перед тобой своих тайн открывать не будет. Но если полюбишь его, то это навсегда. Не сможешь жить тогда без него. Тоска заест. Это как тоска по очень близкому человеку или фантомная боль. Вроде и ушел ненадолго из леса, и недалеко, в общем-то, но все равно уже чувствуешь, будто что-то не то, чего-то не хватает. Да, к этому можно привыкнуть, и с этим даже можно как-то жить. Хотя нет, не жить. Существовать, тянуть лямку, но не жить. Жить уже не получится. Зато когда вернешься, тогда поймешь, ты дома, и тебя здесь ждали, тебе рады, по тебе соскучились. И как же хорошо оказаться, наконец, дома. Прав был дед, 1000 раз прав. Пусть этот лес и виртуальный, но как же приятно просто в него войти, побродить по мягкой травке, прогуляться по звериным тропкам, прижаться к старому дубу-великану, заглянуть в дупло, посмотреть на пробивающиеся сквозь листву солнечные лучи. Да даже просто полежать и подышать запахом леса. Этот запах нельзя передать словами. Это сочетание множества различных запахов. Каждый день, даже каждый час этот запах может меняться, но ты все равно будешь знать. Это он, так пахнет лес. Здесь и сейчас воздух наполнялся пряным запахом сосновой смолы, тяжелым запахом свежей сочной травы и вонью крысиной кожи от моей одежды. Да, грызке удалось уменьшить вонь в 2 раза, но, к сожалению, не совсем избавиться от нее. Впрочем, мне она почти не мешала. Привык как-то. Закрыв глаза, я разлегся на ближайшей полянке. Как же все-таки прекрасно в лесу. Какое счастье просто лежать и ничего не делать. Вот он, гнида! Мой отдых бесцеремонно был прерван нарисовавшимся отрядом эльфов. Меня за шкирку подняли на ноги, затем подхватили с 2 сторон и потащили обратно в лагерь. Могила Михася промелькнула в 1 мгновение, и вскоре я уже был у барака. Вокруг меня выстроились 6 охранников, и к нам медленно приближались проверяющие с троицей главных инспекторов. На этот раз свои боковые копии главный инспектор решил не оставлять неизвестно где. «Ай-яй-яй!» – покачал он головой. «Ну что же вы так, молодой человек? По какой причине вы вдруг решили нас покинуть? С чего это вы взяли? Мне и тут очень даже нравится». «Тогда почему вы покинули лагерь и убежали в лес?» «Да вроде не убегал. Меня приволокли наверх вместо работы, но я и пошел в лес, на травке поваляться». «И позвольте поинтересоваться, как часто вы это делали раньше?» «Довольно часто, правда, в другом месте. Здесь пока не выпадало случая. Но раз уж выдалось некоторое время для безделья, то грех его не потратить на общение со старым другом. «И с кем же вы там общались?» «Охранники не говорили, что видели еще кого-то». «С лесом, разумеется. Уж вам ли, эльфам, не знать об этом? Как-никак лесная раса». «Мы-то да. А вот при чем тут вы?» «А что, человек не имеет права дружить с лесом?» «Вообще-то это не возбраняется. Но как-то пока не выпадало случая встретить человека, друга леса». «Но что же вы меня обманываете? Я же вот, стою перед вами». Его взгляд расфокусировался на мгновение. Взгляд стал такой же, как у людей, которые разговаривают по телефону. Вроде и смотрят перед собой, но ничего не видят, полностью погружены в разговор. Вот и этот куда-то погрузился. К счастью, отвис он довольно быстро, всего секунд за 5. «Да, чем дальше в степь, тем больше орков». Фраза эльфа мне что-то смутно напомнила, но сразу вспомнить, что именно, я не смог. «О чем вы?» «Я говорю, что куда на этом руднике не копнешь, отовсюду торчат ваши уши. А вы у нас, оказывается, и швец, и жнец, и на дуде игрец, и врете с самым честным видом, да так, что даже заклинание не всегда срабатывает. Хотя один раз все же на лжи оно поймать смогло». «Это когда же?» «А вы утверждали, что не знаете, откуда книга с заклинанием у повара». «Так я действительно не знаю. Хотя, стойте. Повар, кажется, говорил, что книгу ему отдал Михась». «Кто такой Михась?» «Это убитый друг повара». «Ну что ж, этот вопрос мы прояснили. Остался еще один не менее важный. Скажите, это вы убили орка-повара?» Два его молчаливых сопровождающих вплотную приблизились ко мне и изучали с двух сторон. «Как вы могли такое подумать? Он же был моим другом». «Именно поэтому и спрашиваю. Ну так что, вы убили?» Не дал себя сбить с толку главный инспектор. «Меня же в шахту охранники уволокли. Как бы я мог это сделать?» «Меня не интересует вопрос «как». Меня интересует, вы или не вы. Просто скажите, я не убивал орка». До его настойчивости можно только позавидовать, и отбрехаться уклончивыми ответами вряд ли теперь получится. «Так это же будет ложью». «То есть это вы убили орка?» «Я этого не говорил. Я имел в виду, что убил много воинов хаоса. И фраза, что я не убивал орка, была бы заведомой ложью». «Хорошо. Скажите тогда, я не убивал местного орка-повара». «Да, кажется, тупик. Открутиться не получится». «Но ведь и это будет ложью». «Почему? Вам довелось убить много местных орков-поваров?» Решил пошутить главный инспектор. «Или все же вы его убили?» «Да, его убил я. Ведь если бы я не приволок эту проклятую пилу, он до сих пор был бы жив». «Сожаление о смерти друга – это так мило». «Сформулируем фразу по-другому. Я не перерезал горло местному орку-повару». «Да, крутить дальше не было никакой возможности. Придется признаваться». «Да, его горло перерезал я, чтобы спасти от пыток злых родственников убийцы». «Ну вот, видите, как просто и легко говорить правду». «Его нужно отдать семейству Гадриэля, чтобы они смогли насладиться местью», — подал голос проверяющий. «Ну, что можешь сказать на это, человек? Друга ты спас, а себя?» «А себя я тоже спас». «Забавно, как же это?» «Но вы же держите свое слово? Или главный инспектор эльфов большой пустозвон?» «Что ты себе позволяешь?» Взорвался проверяющий. Два молчаливых спутника главного инспектора приблизились ко мне настолько близко, что я чувствовал их дыхание на своей коже. Похоже, им не понравился мой демарш. «Спокойно, Эммануэль. Продолжайте, молодой человек». «Вы пообещали, что я буду работать на жили с напарниками, которых сам выберу, и мне больше не придется опасаться покушений на мою жизнь. Или семейство Гадриэля будет мне очень благодарно и станет всячески оберегать меня от покушений?» Интересно получилось. Придется объяснять сложившуюся ситуацию родственникам погибшего. Эммануэль, справишься?» «Конечно, но...» «Что но?» «Кто тогда здесь будет всем управлять? Ведь у вас наверняка есть более важные дела, нежели торчать на этом руднике». «Важные дела, разумеется, есть». Эльф вздохнул. «Но уж больно интересный тут появился товарищ. Вокруг него столько всего творится, что придется мне, видимо, на некоторое время тут задержаться. А ты поспеши, надо рассказать семье об участи Гадриэля». Проверяющий развернулся на месте и вместе со своей охраной поспешил удалиться. Следом за ними поспешил правый и сопровождающий главного инспектора. А тот повернулся ко мне. «Ну а с вами, молодой человек, мы только начали общаться. Уж больно интересный вы собеседник. Никак не могу наслушаться. Столько интересного рассказываете. Может, расскажете, как вы на этот рудник попали, с вашим-то уровнем профессии?» «А куда я должен был попасть?» «Дело в том, что сюда обычно попадают совсем не смышленыши. Рецидивисты попадают на более тяжелые рудники». «Так я вовсе не рецидивист и вообще не преступник». «Странно. А у совета почему-то сложилось другое мнение. Наверное, они просто плохо вас знали». Не услышать сарказма в его речи было тяжело. Я не стал отвечать на эту реплику. «Молчишь? Правильно». В этот момент вернулся правый и кивнул. «Прекрасно. Эммануэль уехал. Жаль, не увидит спектакль имени себя. Ну да невелика потеря. Освободить десятника». Двое охранников убежали в казармы и приволокли оттуда Шрама. «Десятник, ты прекрасно справлялся со своими обязанностями до появления этого субъекта. Так что ты опять приступаешь к своим обязанностям. Из-под твоей юрисдикции выходит только он и его товарищи пожили. Все остальные заключенные по-прежнему твои. А этими ребятками на некоторое время займемся мы». Что-то мне от таких перспектив поплохело. «Простите, а можно вопрос?» Не смог я сдержаться. «Молодой человек, любопытство, конечно, не порок, но признак очень плохого воспитания. Вам никто этого не говорил?» Пришлось энергично помотать головой из стороны в сторону. Тогда он продолжил. «Но задавайте свой вопрос, что с вами делать?» «Вы же только что проверяющему говорили, что он совершенно правильно поступил, когда арестовал десятника, а теперь освобождаете его. Почему?» «А почему я должен вам это объяснять?» Эльф с веселым прищуром посмотрел на меня. «Не должны, но ведь вам не сложно, да и умными мыслями всегда приятно поделиться». «Льстец, ой, льстец!» Эльф улыбнулся. «Ладно, расскажу. Это все связано с начальственно подчиненной иерархией. Разумную инициативу подчиненных надо всегда поощрять. А уж если он сам является главой какого-то сектора, особенно. Вот только понять, когда инициатива разумная, а когда вредящая, доступно далеко не каждому. Хороший руководитель именно этой чертой характера и отличается. При предыдущем местном начальнике здесь худо-бедно, но все функционировало гораздо меньшими силами и с меньшими проблемами. А это означает, что он вполне справлялся с данным фронтом работ, а следовательно, находился на своем месте. Потому явно следовало вернуть его на это самое место, пока новый начальник не наломал здесь дров еще больше. Ну а чтобы не отбивать желание проявлять инициативу и работать на своем месте у Эммануэля, его пришлось отослать подальше отсюда, чтобы не видел отмены своего решения об аресте десятника. Скажите, а в связи с индивидуальным подходом к трудящимся на элитной жиле, можно нам рассчитывать на послабление режима? Например, прогулки в лесу раз в неделю? Мне совершенно не улыбалось сидеть под дебафом тоски снова. А вам палец в рот не клади. Эльф усмехнулся. «Руку даже не по локоть, по плечо норовить и откусить. Ну да ладно, мелочи это все. Но и от вас потребуется готовность сотрудничать». «В чем она должна выражаться?» С некоторой опаской поинтересовался я. «Вы должны настроиться на максимальную работу с жилой. Соответственно, работать на жиле будут двое, а третий возить тележку туда-обратно. И желательно, чтобы и ночевали вы рядом с жилой, чтобы не тратить время на подъем и спуск. Пищу вам также будет доставлять третий. Соответственно, определенной нормы у вас не будет. Но будет контролер, который будет следить, чтобы не отлынивали от работы». Эльф обозначил головой движение вправо, и молчаливый правый кивнул. «А вам не кажется, что слишком много требуете за невинные прогулки по лесу?» «Что вы предлагаете?» «По одному желанию моим коллегам. Ну и еду какую-нибудь более приличную, нежели эта баланда». «Да, вы уже у меня вторую руку по плечу откусываете. Я понимаю ваше желание поторговаться, но это уже ни в какие ворота не лезет. Значит так, другой еды не будет. Это может привести к бунту на руднике, а это нам совершенно не нужно. Да и два желания для ваших спутников, пожалуй, будет многовато. Пусть будет одно и не выходящее за рамки разумного». «То есть теперь перевыполнение нормы в свой карман нам не грозит совершенно?» «А вам бы хотелось совершенно за просто так гулять, где вздумается, будто вы на экскурсии, а не в заключении. Впрочем, не переживайте, это максимум на неделю-полторы». «Почему?» «Юноша, а вы мне почему-то казались умнее». Эльф как-то странно меня разглядывал. «Жила имеет свой ресурс, и у этой ресурс весьма ограничен. Изначально он был всего 20 тысяч, я прав?» Я кивнул, и он продолжил. «А сегодня утром там уже было съедено примерно 3 тысячи из этих 20. При имевшихся нормах вам этого должно было хватить всего на 11 дней. А с учетом роста у вас профессии рудокопа до подмастерья, эта скорость должна еще подрасти. Вот и считайте дальше сами». Вот только он не знал о моих вещах на увеличение навыка. А они мне явно будут мешать прокачке, так что скорость будет немного меньше, чем ты рассчитываешь. А правый будет гарантом моего честного труда. Вот тогда посмотрим на твои вычисления». «Вижу, призадумались. Это хорошо». У меня тут внезапно возникла одна мысль. «Ну так поделитесь ею, если она стоящая». «Я за сегодняшний день вообще ничего не накопал со всеми этими событиями». Это вы совершенно зря. Работать необходимо, а вы бездельничали. Это непорядок. Сейчас же отправляйтесь вниз на свое рабочее место». И продолжил, обращаясь уже к правому. «Раз он такой лентяй, проследи, чтобы он проработал сегодня минимум 4 часа». Правый по обыкновению молча кивнул и начал подгонять меня своим посохом в сторону шахты. Причем я, постепенно ускоряясь, вскоре перешел на бег. Он же сзади просто шел и как-то умудрялся совершенно не отставать от меня. И все же шпынял меня своей палкой. Что-то он мне стал нравиться гораздо меньше. У жилы мы оказались меньше, чем через 50 минут. Но посох правого отметил каждую точку на моей спине. Ему явно нравилось меня тюкать. Послал же бог надзирателя-садиста. Впрочем, о чем я? Какой бог? Главный инспектор его подсунул. Зловредный дедулька одним жестом отправил охранника наверх, а на меня смотрели кобальт и кот. «Ну, здрасте вам!» – поздоровался со мной кот, не отрываясь от работы. Кобальт молча кивнул. Еще один молчун на мою голову. Что-то я начинаю недолюбливать таких людей. «Расскажите нам, ущербном, почему мы здесь, а не на своем привычном теплом месте?» «А вы против перехода на новый уровень каторги?» — ответил я вопросом на вопрос и тоже начал колупать жилу. «Разумеется, нет. Но просто становится весьма не по себе, когда из такого близкого радужного будущего выкидывают меченого с его шестеркой и зачем-то затаскивают в него нас. И вот эта неопределенность, она почему-то настораживает. А вдруг и с нами, как с меченым, обойдутся? Не хотелось бы». «Мне пообещали нормальных напарников. Я выбрал вас. Цените. Можно даже как-нибудь знаниями это оценить. Я буду не против». «А если мы будем против? Нас тогда того?» Кот присвистнул. «Обратно?» «Нет, но это был бы просто вариантом слова «спасибо» с вашей стороны. Но если жадность вам не позволяет говорить «спасибо», то проживу и без него. Настаивать ни на чем не буду». «Ты не человек, ты змей», — рассмеялся кот. «Хитрющий, скользкий и коварный. Такому попробуй спасибо не скажи, потом выяснится, что вообще в рабстве оказался». «Скажешь тоже, в рабстве. Зачем мне рабы?» «До сегодняшнего дня я не думал, что мы вообще можем тебе зачем-то понадобиться. А вот поди ж ты, работаем вместе на одной жиле». «Ну и да, быть неблагодарным не хочется, потому мы поделимся с тобой своими знаниями. Что бы ты хотел узнать?» А эксклюзив у вас какой-нибудь есть? А то ведь предлагали то, что и так всем известно. Тем не менее, ты почему-то нашел в прошлый раз, что выбрать. Но ведь наверняка есть какие-то дополнительные редкие фишки. Ну, ты прав, есть. Но не находишь, что их как-то многовато в качестве спасибо. Ну, это уже вам решать, готовы ли вы отблагодарить достойно или жалкую подачку бросите. Вот жучило, а? Ну, посмотри на него. Кот обращался к своему напарнику. Тот на этот раз решил не ограничиваться кивком и все же произнес пару фраз. «Ну дай ты ему что-нибудь приличное, не отстанет ведь?» «И да, он прав, надо быть благодарными. Он к нам с добром, а мы жадничаем, плохо это». Я не ожидал от него такой длинной речи. Кот, похоже, тоже, потому что пару секунд мы только челюсти подбирали и переглядывались. Впрочем, кот все же был более привычным, потому отошел быстрее. «Ты уверен?» На этот раз опять был только кивок. «Ну, раз пошли такие танцы, то будем это обсуждать, когда вон тот хмырь испарится». Хмырем явно обозвали правого. Придется их разочаровать. «Тут есть одна загвоздка». «Понятно. Не могло быть все так хорошо. Гадости напоследок приберег». «У меня много чего еще есть в запасе. Но в данном случае вот тот хмырь будет всегда с нами. Мало того, у нас немного меняется график работы». «Нет бы сказал что-нибудь приятное. Например, что нам норму отменили». Кот даже не подозревает, насколько он прав. «Нам норму отменили». «Что, правда?» Глаза у обоих моих напарников заметно увеличились в размерах. «Ну да. А взамен нам представили хмыря. Он будет следить, чтобы мы не летяйничали. Работать нам предстоит по 16 часов без продыху. Кто-то из вас будет тягать тележки наверх. Можете меняться, не суть важно». «А почему кто-то из нас?» «Потому что у меня сейчас 6-й уровень старшего ученика рудокопа, и я буду добывать руды больше». «Постой, а как ты забрался на 6-й уровень? Здесь же обычные жилы выше ученика не поднимают, а это жило переводят только на следующий уровень мастерства. Я сюда попал уже с 1-м уровнем старшего ученика». «Ну вот, Касим, а еще нас посадили за багоюзерство. И где справедливость?» «Не бухти». Кобальт опять подал голос и, протянув руку, представился. «Касим». «Лесовик», — в ответ представился я, но, заметив, что он поморщился, назвал свое имя. «Евгений». Кот тоже решил представиться. «Андрей, а твой ник мы и так знали, как и ты наши тоже». А вот я их никами так и не озаботился. Присмотрелся к ним внимательнее. Ник кота был забавным, супер дрюндель. А ник Кобальда оставил меня в некотором недоумении. Уамрус 944. Решил поинтересоваться, почему все же 944. В игре нет обязательного требования на уникальность ника. Да и Уамрус, я думаю, не слишком распространен, чтобы их набралось целых 944. А почему? Кот продолжил за меня. 944. Ты не оригинален, как, впрочем, и он. Он, видите ли, ничего умнее не нашел, чем использовать номер своего первого автомобиля в качестве ника. Кобальт только молча колотил жилу и на кота не обращал ни малейшего внимания. Видимо, уже просто пропускал мимо ушей шпильки в свой адрес по этому поводу. А я не мог не задать следующий вопрос. Постой, но если его ищут, то разве логично использовать что-то, что может указать на себя реального? Нет, конечно, нелогично. Потому этот умник немного переставил цифры и буквы местами. Думал, что никто не догадается. «Да эта машина вообще на дядю моего была оформлена. Что вы пристали?» Кобальт все же не выдержал. «Ага, вот-вот, еще и дядю подставил». «Да у меня вообще этот аккаунт исключительно тюремный. Я им потом пользоваться не буду. Я же не совсем больной, чтобы после освобождения играть на 50%. «Да, а я, видимо, больной, причем гораздо больнее, ведь вообще на сотни играю, и собираюсь продолжать». «Ладно, вернемся к нашим баранам. Что бы ты хотел из знаний?» На сей раз в его голосе не было ни малейшего намека на шутку, тон был предельно деловой. «А что есть на выбор?» «Значит так. Профессии. Алхимик, артефактор, тайнописец, рунолог, портной, картограф. Навыки. Наездник, зельеварение, ядоварение, общение с духами, призыв, зомбирование, оживление, знание плоти, мумифицирование, големостроение, химерология, боевые машины, лидерство, концентрация, уклонение, предвидение. Ну а достижения на фоне всего этого – мелочь, правда ведь? Интересное предложение. Вот только откуда они у вас? Ведь даже совершенно неопытному нубу вроде меня ясно, что множество из предложенных навыков относятся к фракции некромантов. Ну да, это одни из самых интересных навыков в игре. Позволяет завести себе столько мертвых помощников, сколько захочешь. Нет ничего приятнее, чем собственная бесстрашная армия, готовая для тебя на любые жертвы. Правда, есть один маленький нюансик. Что за нюансик? Практически вся поднятая нечисть тупая, как сибирский валенок. Очень сильно бесит, когда твоя армия бестолково гибнет вся в одной ловушке, а тебя убивают одним единственным выстрелом. Похоже, что кот рассказывал свои личные переживания. Что, настолько все плохо? Ну, чем выше у тебя навык некромантии, поднятия нежити и прочего, тем твои слуги умнее. Но ты не представляешь, как тяжело это все прокачивать. Какие нудные и противные ритуалы. Жуть. А зачем тогда вообще это нужно? Ну так, армия. Последнее слово кот так выделил, будто оно все объясняло. Я же уже говорил. Ну так безмозглая, невольно передразнил его я. Но армия. Ясно, других аргументов нет. Ну, в принципе, да. На первых порах некроманту достаточно массы его слуг, а потом у них постепенно должны появляться мозги. Но все равно это очень долго и муторно, потому мы с этим делом и завязали. А можешь подробнее рассказать о навыках и профессиях, не относящихся к некромантии? Алхимик делает всяческие зелья и порошки из вещей, которые на первый взгляд совершенно не предназначены для этого. У него есть навыки зельевара и ядовара, соответственно, приготовление полезных и вредных зелий. Рунолог вырезает руны на камнях. Эти самые руны потом можно вставлять в специальные слоты в одежде, доспехах и оружии для увеличения параметров брони, атаки. Тайнописец – чрезвычайно занимательная личность. Записывает заклинания на бумагу. Чем выше уровень этой профессии, тем мощнее заклинание можно записать. А записанное заклинание может использовать кто угодно. Хоть мечник, хоть жрец. Ну и уровень владения магией также влияет на качество свитка. Сам понимаешь, что если магией Земли овладел только на втором-третьем уровне, то кидаться метеоритами не получится. Весьма близка ему по духу профессия картографа. Только если тайнописец переносит схему заклинания на бумагу, наполняя эту схему своей силой, то картограф отображает исследованную местность. Что замечательно, так это то, что картографу вовсе не обязательно быть художником. Достаточно схематично отображать окружающую местность. Причем, чем точнее он это делает, тем лучше карта получается. Отсюда вывод. Одни картографы изготовят карту за час, а другие, для отражения карты того же места, потратят месяц. И как ты думаешь, какая карта окажется дороже? Разумеется, вторая. Правильно. И разница в цене у них будет, как у лопаты и ядреного крейсера, победившего Звезду Смерти. Понятно. Дальше что? Дальше у нас портной. В принципе, вполне обычная профессия, скажешь мне ты. Я предпочел промолчать и дождаться продолжения. Не дождавшись от меня этих слов, он все же продолжил. Так вот, есть у этой профессии один жирный плюс. Для примера, сравним ее с профессией бронника. Казалось бы, почти одинаковые профессии. Оба делают одежду. Только один тряпочную и кожаную, а другой кожаную и металлическую. Но есть один нюанс. Бронник на своей броне ничего вышить не может, а портной может. Мало того, вышивку можно потом еще зачаровать, а броннику для этого надо звать гравера для металла или опять же портного для кожи. Спросишь, почему такая несправедливость? Я опять отмолчался. Это так повышали популярность профессии портного. А бронник и так был популярнее некуда. Вот так. Очень приятно узнать об умеющейся у меня профессии столь много нового. Я и не подозревал о таких плюшках со стороны партняжного дела. Кот тем временем продолжал ликбез. Ну и последним из имеющихся лотов, но отнюдь не по значимости, артефактор. Это, брат, вообще супер-пупер-мега-профа. Вот только раскачать ее соло нереально. Да и для соловика она теряет смысл, ведь артефакты используются только кланами. «Почему?» — невольно вырвалось у меня. «Ну вот, посуди сам. Создал ты скульптуру с временным бафом, и что?» «Что-что?» «Что ты с ней делать будешь? С собой в рюкзаке таскать будешь?» «Да и потом, для овладения артефакторикой нужно вначале овладеть какой-нибудь профессией искусства. Художник, скульптор, певец, танцор». «Постой, а певец и танцор как могут артефакты создавать?» «Самый красивый танец, насыщенный энергией, маной, потоками силы и эмоциями, может вылить саму эссенцию танца в какой-то артефакт. То же самое и с песней». «Да, нелегкое, видимо, это дело». «А ты думал? Это тебе не плюшки трескать, под одеялом, в одиночку. Или вот еще вариант – краеугольный камень». «Что за камень?» «А это, брат, такие специальные камушки, которые кладутся в фундамент строений. И они приносят весьма ощутимую пользу этому строению. Например, увеличивают прочность, защиту от механических повреждений или от магии. Ну, или добавляют беспричинный смех». «Смех?» А вот это наш общий знакомый намудрил. У камушка был побочный эффект. После пребывания в башне одного из кланов больше 2 часов, у всех присутствующих начинался беспричинный смех. Причем, если ты дальше там оставался, то просто не мог остановиться. Хорошо, что эффект проявился не сразу. Потому бабло за артефакт он успел получить. Правда, в результате тот клан нашего кобальда до сих пор ищет, несмотря на 3-ю смену персонажа. И когда находит, то с большой изощренностью убивает. В общем, не любят они его. А почему? Что такого-то? Ну, смеются и что? А представь, на замок нападают враги, а защитники ржут и не могут замок отстоять. В результате замок пришлось отстраивать заново. А это не самое дешевое удовольствие. Вот и обиделись они немножко. Представляю, насколько немножко они обиделись. Но это не самые страшные были последствия. Его же, как артефактора, ославили на весь мир. Его артефакты отказывались брать даже за бесценок. В общем, одна ошибка, и вся прокачка профессии коту под хвост. Ну и пришлось ему уходить в некросы. Но его и там достали. Вот такая печальная история. А он с тех пор вот так все время и молчит. Обиделся на весь мир. А вообще, он наш генератор идей. «Зато тебя не заткнешь», — все-таки огрызнулся кобальт. «Вот-вот, а еще он грубым стал и злым». Произнося это, кот улыбился до ушей. Ему, наверное, сейчас бы даже чеширский кот позавидовал. «Ладно, это все понятно, а с навыками что?» — решил перевести я разговор в нужное русло. «А с навыками все тоже непросто. Про зельеварение и ядоварение я уже рассказывал. Зомбирование, оживление, мумифицирование, химерология, знание плоти – это все некроманские навыки, тесно между собой пересекающиеся. Но ты вроде говорил, что тебя они не интересуют. Так что продолжаем. Наездник. Это весьма полезный навык, без него ездить на чем-либо толком не сможешь. Будешь падать постоянно, не говоря уж о верховом бое. Боевые машины. Изготовление всяких таранов, скорпионов, онагров и прочих катапульт и требушетов. Големостроение, соответственно, создание големов. Лидерство – это шикарное умение для того, кто водит большие отряды в бой. Оно дает бонусы для всех подчиненных такого вот лидера. Концентрация – весьма полезный навык для магов. Позволяет не сбивать каст во время боя при получении урона. Но весьма редкий. Потому что обычно тряпочным магам достаточно 1, максимум 2 ударов, чтобы повстречаться с костлявой. Уклонение, ясен пень, позволяет уклоняться от ударов. Ну а предвидение – предугадывать. Ух ты, здесь и такое есть? Есть, здесь много чего есть. Пожалуй, я бы хотел предвидение. Я так и знал. Ухмыльнулся кот, даже кобальт улыбнулся. Жутковатое зрелище, честно говоря. Подсчитать его количество зубов я не успел, но очень похоже было, что их не меньше 1000. И да, жевательных я там что-то заметить не успел. И чего вы так веселитесь? А уж больно веселый процесс обучения у этого навыка. Сложный? Нет, простой, но веселый. Кстати, заодно с ним ты еще и уклонению научишься. Если, конечно, вообще чему-то научишься. Что за процесс-то? Очень простой. Тебе завязывают глаза и начинают в тебя чем-нибудь кидаться, а ты должен уклоняться от летящих предметов. Как же от них уклоняться, если глаза завязаны? А вот так. Надо предвидеть. А как же еще учиться предвидеть, если не на собственной шкуре? Однако... А ты думал, это тебе не плюшки. Впрочем, это я уже сегодня говорил. Кстати, чуть не забыл. Есть один способ ускорить получение этого навыка. Какой? Надо, чтобы кидалось в тебя как можно больше народу. Да. Улыбка на лице кота цвела от уха до уха. Похоже, меня как-то лихо обвели вокруг пальца. Вот только сам выбирал, что хочу узнать. Так что нечего на зеркало пенять. С этими разговорами чуть не забыл еще об одной вещи. Да, чуть не забыл. Что? Главный инспектор просил вам передать кое-что. Опять очередную гадость припас. С подозрением прервал меня кот. Так вот, он просил передать, что у вас есть одно желание. Они оба уставились на меня, уронив челюсти. Даже работать перестали. «Охренеть!» — на выдохе произнес молчаливый кобальт. «Да...» — подтвердил болтливый кот. «Работать!» — раздался рядом тихий, но внушительный голос правого, о котором уже давно успели забыть. Работа опять закипела. На некоторое время воцарилось молчание. Только грохот ударов кирки по жиле разгонял тишину. Но кот все же не выдержал. «Вот как? Как тебе это удалось? Откуда такое счастье? Что ты такое пообещал, что он выдал нам желание? Может, ты нас в рабство продал?» «Опять ты про рабство?» «Да, желание не должно выходить за рамки разумного». «Умка, как ты думаешь, что у него находится в рамках разумного?» «Не знаю, но мне кажется, что его рамки куда как широки». Развернутый ответ кобальда явно говорил о его шоке. Да и кот до этого к нему напрямую особо не обращался. Разве что подколоть пытался. «Умка?» — не смог я сдержаться. «Ну а как его еще называть? Рус? Уам? 944-й?» Вот «умка» подошло как нельзя лучше. «Лесовик, ты извини, но пока мы даже не знаем, насколько круто то, что ты для нас сделал. Так что с размером нашей благодарности будем определяться завтра, после беседы с главным инспектором». «Согласен, я вас не тороплю совершенно». «Да, озадачил ты, конечно», — пробормотал кот, долбя киркой. Взгляды у обоих моих коллег сейчас были где-то глубоко внутри жилы. Они явно были не со мной. Дальше работа, до самого отбоя, разрешенного нам правом, шла в полном молчании. Каждый думал о своем. К тому же, примерно час назад, кот потащил наверх тележку с рудой. А уж кобальда вытянуть на откровенный разговор я даже не пытался.